Глава 7. Занося вчерашние продажи в приходно-расходную книгу, Маргарита с удивлением поняла, что прошло уже 3 месяца с того памятного дня, когда она сбежала за ворота магической академии. «Да, старт был своеобразный», — усмехнулась она, покосившись на наследный котел, так и маячивший в витрине. «Но все меняется, и меняется к лучшему». Денег все еще было немного, но на жизнь и ингредиенты вполне хватало. А самое главное, тоненький ручеек доходов постоянно увеличивался. Все новые и новые люди узнавали о хорошей зельеварше и приходили к ней в лавку со своими бедами. Аптекарь оценил качественные зелья и охотно расширял ассортимент. К тому же он порой передавал девушке и серьезные индивидуальные заказы. «А как же вы раньше справлялись?» Не сдержалась однажды Маргарита, получив на заказ сложное зелье, которое требовалось принимать каждые 3 месяца. «А так и справлялись», — хмыкнул аптекарь. «Иногда что-то Тео варил. Он парень головастый, хоть и без образования». «Я тоже без образования», — поспешно вставила девушка. «Ну да, самородок из деревни. Не помню, правда, какой именно», — насмешливо покивал старик. «В общем, иногда варил Тео, а иногда, если у него не получалось, в столицу заказы отправляли. Сплошной убыток, ну ничего. Сейчас у нас есть такая необразованная ты. Так что пусть из столицы к нам за зельями едут». «Пусть лучше сами варят», — проворчала Маргарита, живо представив, как сталкивается в провинциальной аптеке с кем-нибудь из высокопоставленных друзей дядюшки или, того хуже, с однокурсниками. «Вот теперь верю, что ты из деревни», — недовольно поморщился аптекарь. «Ты хоть представляешь, какие оттуда деньги прийти могут? В столице, девонька, цены совсем другие. За зелья от насморка золотом платят». «Ну, разумеется», — сердито думала девушка по дороге домой. «А еще в столице мостовые мрамором мастят, а дома из серебра строят. И каждый житель как минимум лорд». Она всерьез опасалась, как бы прижимистый аптекарь не рассказал своим столичным знакомцам о местном самородке и даже прикидывала, куда придется бежать в случае чего. Но время шло, ничего опасного не происходило, и Маргарита выбросила все страхи из головы. «Если ты и дальше будешь любоваться книжкой, мы останемся без обеда», — каркнул ворон, выводя девушку из задумчивости. Сообразив, что действительно уже битый час сидит над расходной книгой, предаваясь воспоминаниям, Маргарита поднялась. «Обед у нас есть, печуга, суп с утра сварен». «Суп не еда, тем более гороховый». «А что это, по-твоему?» «Порча продуктов», — отрезал ворон и повернулся к хозяйке хвостом. Маргарита спорить не стала. Непреодолимое отвращение питомца к гороховому супу уже давно перестало ее раздражать. Упрямая птица то и дело пыталась улучшить паршивое варево, подкидывая под крышку то дохлых кузнечиков, то орехи. Однажды, обнаружив в своей тарелке сушеную ящерицу, девушка стала запирать кастрюлю в кухонном шкафу. Ворону пришлось выражать неодобрение исключительно словесно. «Но вот в торговый квартал и правда сходить надо», — решила она. «Хлеба нет, да и кое-какие травки прикупить не помешает». Переодевшись в светлое уличное платье и в очередной раз порадовавшись, что мрачные ведьминские наряды остались в прошлом, Маргарита вышла из дома. «Тебе как обычно?» — встретил ее улыбкой пекарь. «Почти. Булку с маком и 2 пирожка с капустой. Их аромат на 2 квартала расползся, не могу устоять». «Так уж и на 2», — усмехнулся явно польщенный мужчина. «Ну, может, на 3». «Ты льстишь, душа моя. Это всего лишь пироги с капустой. Вот когда я делаю штрудель, но это редко. Хотя для тебя я бы постарался, могу и кофе сварить по рецепту моей бабки. Ты как насчет кофе сегодня вечером?» «Очень соблазнительно, но никак», — улыбнулась девушка. «К сожалению, не пью кофе по вечерам, сплю потом плохо, сплетники всякие снятся, ну, ты понимаешь». «Понимаю, что уж тут непонятного», — вздохнул пекарь и подмигнул. «А штрудель все-таки сделаю, вдруг передумаешь». Маргарита только головой покачала. Молодой мужчина уже не в первый раз делал ей довольно прозрачные намеки, Да, собственно, с тех пор, как она перестала кутаться в безразмерные ведьминские балахоны, много кто разглядел в ней привлекательную особу. Но, едва избавившись от одного навязанного женишка, девушка была не готова заводить второго, тем более сейчас, когда в городе она новенькая, и потенциальные клиенты только-только присматриваются. Пятно на репутации и сплетни совершенно без надобности. Желая поскорее скрыться от пристального взгляда пекаря, Маргарита свернула в аптеку. Старик за стойкой заметно обрадовался. «О, на ловца и зверь бежит!» — воскликнул он. «А я уж хотел за тобой сына посылать». «Что-то случилось?» — насторожилась девушка. «Ничего плохого, заказ появился как раз по твоей части». Тео сразу признал, не справится. «А я, значит, справлюсь». «А это ты мне скажи, справишься или нет?» «Развоплощающее зелье сварить сможешь?» «Ого!» — вскинула брови Маргарита. «Это у кого же агрессивный родовой призрак завелся?» «У кого? Не наше дело». Не принял шутливый тон аптекарь и выставил на стойку маленький пузырек. «Пыль с краеугольного камня тут. Заказчик платит 50 монет, 30 твои». «Непростое зелье», — проворчала девушка. «А всего 30». Для создания развоплощающего зелья требовались не только высочайшие навыки, но и недюжинная личная сила мага, умение влиять на саму структуру ингредиентов. Навскидку Маргарита могла бы назвать человек 5, кто был в принципе на подобное способен. Но за 50 монет никто из них в мастерскую бы не пошел, не то что сутки колдовать над котлом. 35 твои, так и быть», — повысил ставку аптекарь. «И, кстати, господин Мирель о заказе знает. Как думаешь, повысятся ли твои шансы на получение постоянной лицензии, коли справишься?» Высовываться с таким знаковым зельем Маргарите не хотелось. Слишком свежа была еще история со сбежавшей из академии талантливой зельеваршей. Но 30, а тем более 35 монет — в ее положении весомый аргумент. Да и угодить толстяку, от которого в будущем будет зависеть, возьмут ли на работу, тоже стоило. Уверена на 100%, что у этого самого Миреля завелся неупокоенный родственничек, ну или большая часть гонорара осядет как раз в его карманах. «И так болтать ему будет не с руки», — подумала Маргарита и решительно кивнула. «Договорились. Сварю. 40 монет, деньги хорошие». 40? — поморщился старик. «Без ножа режешь, девица». «Ну да ладно. Мне еще ингредиенты покупать», — хмыкнула она, заподозрив, что могла бы выдернуть из аптекаря и все 45, а то и больше, потому что свой процент тот наверняка уже учел, но наглеть не стала. «Точно берешься?» «Берусь». Маргарита смахнула пузырек с пылью в сумочку и вышла из аптеки, уже восстанавливая в памяти список необходимых компонентов, которых не хватало в кладовке. Благо, лавка травника располагалась сразу через дорогу. Увы, у ароматных стеллажей девушку ждало разочарование. «Нету», — с сожалением развел руками торговец. «Все, есть, хоть в стога складывай, а эльфячья травка закончилась. Час назад Тео весь пакет забрал». Сказать, что Маргарита расстроилась, это ничего не сказать. Идти попрошайничать к конкуренту не хотелось. К тому же Теодор явно не был идиотом. Его странные взгляды, в которых мелькали сомнения и недоумения, не ускользнули от внимания девушки. А уж когда она случайно увидела, как молодой зельевар входит в здание гильдии, хотя со всех сторон говорили, что с Мирелем он не в ладах, смутные опасения переросли в реальное беспокойство. Но дни шли, а на пороге маленькой лавки так и не появились ни стражники, ни опекун. Либо Тео не узнал меня на том проклятом портрете, либо ходил к Мирелю вовсе не по мою душу. В конце концов решила Маргарита и перестала вздрагивать от каждого стука. Но все равно от этого слишком умного соперника лучше держаться подальше. Увы, в таком маленьком городке подобное решение оказалось проще принять, чем воплотить в жизнь. Маргарита сталкивалась с мужчиной то на рынке, то в аптеке, то у торговца травами. И вот теперь вообще налетела на ультиматум. Или провалить дорогой заказ, или идти к нему на поклон. Но ведь зелье это кому-то нужно, его ждут. Да и аптекарь наверняка уже сообщил заказчику, что исполнитель найден. Вздохнула девушка и упрямо тряхнула головой. Ладно, пойду. Не съест же он меня в конце концов. Вон ворон каждый день к нему летает, а до сих пор в суп не угодил. Вокруг дома Зельевара витал какой-то неприятный запах, только усилившийся, когда маг распахнул дверь. «Эльфячья травка?» Услышав просьбу, Теодор нахмурился. «А зачем тебе?» «Корову завела вместо этого вот гулёны, кормить буду», ответила Маргарита, кивнув на устроившегося на подоконнике ворона. «Корову?» «Да шучу я. Для зелья нужна, для чего же еще? «Что-то я не припомню простых зелий с этой травкой. А вот если неправильно обработать, могут быть проблемы», — поморщился Теодор. «Так зачем она тебе?» «Сказала же, для зелья. Если жаль, так и скажи, заплачу тройную цену». «Да не жаль, просто не понимаю, что варить собралась. Зелье с этой травкой даже мне не под силу. Уверена, что опыта хватит». «Считай, что потренироваться хочу», — буркнула девушка. «И вообще я не обязана отчитываться». «А когда тренироваться будешь?» Неожиданно вмешался в разговор ворон. «Я тогда на хутор слетаю. А то Тео вон потренировался, до сих пор воняет». «Болтун!» — буркнул Тео и, резко развернувшись на каблуках, ушел в заднюю комнату. «Тренировался?» — приподняла бровь Маргарита, посмотрев на питомца. Но тот, уже сообразив, что ляпнул что-то лишнее, сунул голову под крыло, притворившись спящим. Теодор вернулся через минуту. Девушка даже принюхаться как следует не успела, чтобы попытаться понять, что такое сотворил в своей мастерской хозяин. А тот явно не собирался давать ей такую возможность. Сунул в руки бумажный пакет с травой и буркнул. «Только не вздумай пробовать то, что получится, отравишься». «Неужто беспокоишься?» «Зря. Тебе же будет лучше. Никакой конкуренции». «Не терплю грязные методы борьбы». «Принципиальный?» — вздернула бровь Маргарита. «Вовсе нет. Просто хочу, чтобы в моем родном городе был хороший зельевар, лучший из возможных». «Тогда ты в проигрыше. Я определенно лучше». «Вот если сможешь использовать это...» — Теодор насмешливо кивнул на пакет с травой. «И не отравить полквартала, соглашусь». По дороге домой Маргарита вспомнила, что забыла поблагодарить мужчину за нужный ингредиент. Решив в следующий раз обязательно выразить всю степень признательности, она заперла лавку и занялась зельем развоплощения. Пришлось постараться, чтобы и в самом деле не отравить полквартала зловонным ароматом. К собственному неудовольствию Маргарита вынуждена была признать, что несколько месяцев, заполненных изготовлением простейших зелий, не прошли даром, и серьезные навыки слегка позабылись. Глубокой ночью девушка перелила идеально сваренный эликсир в специальный флакон и пообещала себе хотя бы раз в неделю варить что-то посложнее мази от ушибов и снотворного. Аптекарь вертел флакон с зельем минут 15, разве что на зуб не попробовал. А потом с удовлетворением позвал сына. «Отнеси дядьке Стояну, он знает, что делать». «Стоян, который караванщик? Неужели это у него обнаружился семейный призрак?» Удивилась Маргарита. «Нет», — отмахнулся старик, отсчитывая монеты. «Это столичный заказ, туда и отвезет». «В столицу?» «В столицу. Пусть утрутся, у нас тут зельевары не хуже, чем у них». И цены не задирают, как некоторые. Глядишь, ездить к тебе начнут всей толпой. «А вот это совершенно лишнее», — нахмурилась девушка. «Обойдусь без гостей». «Чтоб ты понимала, пигалица, там знаешь, какие деньги». Аптекарь мечтательно закатил глаза. Попытка убедить упрямого старика не хвастаться зельем провалилась на старте. Тот только посмеялся, решив, что деревенская девица просто не понимает своего счастья. Причувствуя грядущие неприятности, Маргарита отправилась домой. А ровно через неделю в ее дверь громко и властно постучали. Стук заставил девушку вздрогнуть. Обычные покупатели так не стучат, Они вообще не стучат, давно усвоив, что если двери закрыты, то хозяйку лучше кликнуть со стороны заднего двора, куда выходили окна мастерской. Но утренний гость со стеснительностью знаком не был. Он заявил о своем приходе громко и настойчиво, словно недоумевая, почему при его появлении створка не распахнулась сама собой. Маргарита нехотя поднялась из удобного кресла, где читала справочник по минералам, и выглянула в окно. На улице виднелась серая, ничем не примечательная карета. Что ж, придется открывать. На пороге стоял мужчина лет 35. Достаточно приятный, молодой, хотя на висках уже мелькали первые нити седины. Скромный дорожный камзол удивительным образом сочетался со щегольскими сапогами и тонким кружевом рубашки, видневшейся в вороте. На пальцах блестели дорогие перстни, а на поясе брюк мелькало золотое шитье. Он показался знакомым, хотя Маргарита была уверена, что раньше не встречались. Может, на кого-то похож? Спохватившись, что неприлично долго рассматривает посетителя, девушка улыбнулась. «Чем могу служить, господин?» «Вы зельевар?» — спросил тот, не утруждая себя приветствием. «Да, чем могу?» «Вы несколько дней назад варили эликсир развоплощения», — перебил он. «Сами или кто-то помогал?» «Не то чтобы вас это касалось, но никто не помогал», — слегка рассердилась на такую беспардонность Маргарита. «И это возвращает к вопросу, чем могу служить. Если ничем, то...» Она сделала движение, словно приглашала посетителя вернуться в карету. Но тот, разумеется, проигнорировал. Отодвинув девушку с дороги, прошел в лавку, окинул скептическим взглядом скромное убранство. Зачем-то царапнул ногтем наследственный котел в витрине и тяжело вздохнул. «Да». «Не постесняюсь повторить. Чего изволите?» «Зелье, что же еще? Наверное. Но это будет ясно чуть позже, когда я...» «Тетя Марго, я за зельями!» Влетевший приютский мальчишка на одном дыхании выдал речитатив и, едва не сшибив гостя, остановился у стойки. «Осторожнее!» Пряча улыбку в уголках губ, попеняла Маргарита, доставая из-под прилавка корзинку с зельями для приюта. «Налетишь на какой-нибудь столб, опять мазь от ушибов понадобится». «Ну я же не знал, что тут столб!» — фыркнул паренек. «Обычно люди не стоят на дороге». Краем глаза, следя, как побагровел гость, девушка проводила мальчишку к двери и, сунув ему в руки большой леденец, вернулась за прилавок. «Надеюсь, теперь мы можем перейти к делу», — поджал губы мужчина. «Мне повторить в очередной раз, чего изволите?» Картинно удивилась Маргарита. С каждой минутой странный клиент не нравился ей все сильнее. «Естественно, зелье. Чего я могу еще изволить? Ваше творение оказалось чуть лучше, чем то, что смог сварить столичный зельевар. Поэтому пришлось ехать к вам». «Проклятый аптекарь! Просила же не заигрывать со столицей!» Маргарита сжала кулаки. «Так нет же, не сидится ему спокойно!» Вслух же лишь поинтересовалась. «И что может простая провинциальная зельеварша там, где не справились столичные мастера?» «Думаю, сейчас они бы прекрасно справились, но, увы, вынужден обратиться именно к вам». «Зачем?» — нахмурилась Маргарита, заподозрив, что появлением столичного гостя обязана не столько аптекарю, сколько своим знакомством на аллее магов. Дураки не только в провинции встречаются, их и в столице предостаточно. «Если зелье для любовных гаданий, то это не ко мне. Невестами не обеспечиваю, извините». «Невеста у меня уже имеется», — ответил гость. «Но я не должен перед вами оправдываться, и вообще, вспомнили бы о вежливости, милейшая госпожа. Кажется, упустили из виду, что не с мальчишкой-грубияном разговариваете». «А с кем же? Вы пока не представились. Или вежливости требуете только от других, а про себя специально забываете?» «Первый советник его императорского величества Джакомо Алигьеро». Дернул подбородком в намеке на поклон мужчина. Тут-то до Маргариты и дошло, почему его лицо показалось знакомым. Именно эту рожу приложил к своему письму дедушка, когда сообщал подопечной о скорой свадьбе. Сердце рванулось вскачь, а горло перехватило. Попалась. Мысли метались, словно вспугнутые птицы. Сейчас Маргарита не смогла бы выдавить из себя ни слова, даже под угрозой немедленного бракосочетания. К счастью, сам советник посчитал разговор законченным. Окинув девушку строгим взглядом, словно призывая подумать над своим поведением, он развернулся на каблуках и вышел из лавки. Увы, уезжать он не собирался. Просто подошел к карете, распахнул дверцу и бережно помог спуститься на мостовую стройной, бледной девушке. Почему-то именно эта демонстрация, что посетитель способен не только кичиться своей столичностью, слегка привела Маргариту в чувство. Пока парочка шла к лавке, она успела восстановить дыхание и даже вернуть какое-то подобие контроля над мыслями. Может быть, все не так плохо? Может быть, он хочет жениться на ней? Вон, как заботливо под локоток поддерживает и на ушко что-то шепчет. Что, если я нужна ему только для того, чтобы разорвать помолвку? Гадала она, с надеждой всматриваясь в спутницу навязанного жениха. Незнакомка считалась бы красивой, не будь она такой бледной и несчастной. Серое дорожное платье ей совершенно не шло. Глаза слегка покраснели, то ли от дорожной пыли, то ли от недавних слез. А длинные тонкие пальцы нервно подрагивали. Зато в ушах покачивались небольшие серьги с баснословно дорогими бриллиантами. «Сразу ясно, что не простолюдинка», — усмехнулась про себя Маргарита, вспомнив, как сама ехала через полимперии с подобным украшением в ушах и при этом уверяла каждого встречного поперечного, что является деревенской травницей. «Хорошо, что мне знатоков раритетных камней не попалось». Впрочем, высокое происхождение незнакомки выдавали не только украшения. Гордая посадка головы, изящные жесты, прямая спина — легкая походка. В сочетании с серым, нарочито простым платьем все это буквально вопило о плохом маскараде. Неужели я выглядела так же? Хотя нет, вряд ли настолько сильно выделялась. У меня все-таки в друзьях были студентки из провинции, с них брала пример. «Ваши услуги требуются моей спутнице», — с заметной неохотой сообщил советник императора. «Но если вы слишком загружены...» Незнакомка подняла на Маргариту такой несчастный взгляд, что воспользоваться предоставленной лазейкой зельеварша не сумела. Демонстративно не глядя на Алигьеру, она улыбнулась. «Конечно, чем могу помочь?» «Мне нужно зелье, особое зелье», — прошептала девушка. «В чем дело?» — терпеливо уточнила Маргарита. «Расскажите, в чем проблема, и мы попробуем подобрать подходящее снадобье». «Я знаю, какое зелье нужно, вот только...» Незнакомка бросила на советника извиняющийся взгляд и высвободила руку. «Оставьте нас наедине, господин Алигьеро». На щеках мужчины вспыхнул слабый румянец. «Но вы уверены?» «Абсолютно». Склонив голову к плечу, Маргарита наблюдала за этой парочкой, все сильнее убеждаясь, что гостья такая же непростая, как и гость. Иначе почему он, несмотря на явную неохоту, все же подчинился и вышел из лавки? Даже дверь за собой плотно прикрыл. «Интересно», — мысленно протянула Маргарита. «Он давно ушел, а она так смотрит ему вслед, словно опасается, что вернется. Неужели советник станет подслушивать?» «Вы умеете хранить тайны?» — спросила незнакомка, переводя пристальный взгляд на зельеваршу. В болтливости замечена не была. Но если ищете яд для монарших особ, то это сразу мимо, я таким не занимаюсь. «Нет», — слабо улыбнулась девушка. «Мне нужно приворотное зелье. Самое сильное, какое вы сможете сварить». «О-о-о», — растерялась Маргарита. «Я знаю, что такие зелья существуют». «Существуют, но, как бы сказать, они не сделают вас любимой. Зелье вообще не способно сотворить любовь. Оно может навязать одержимость, страсть, но это совсем не любовь». «Но лучше, чем ничего», — упрямо тряхнула головой незнакомка. «Для вас, может быть, а для того, на кого направлены ваши чувства». Гостья явно не привыкла, чтобы ей возражали. Серо-голубые, почти стальные глаза сверкнули гневом. «Моей любви хватит на двоих». «Любовь не делится», — покачала головой Маргарита и осторожно добавила. «Зачем такие кардинальные меры? Сколько вам лет? 16, 17? Вы прекрасная юная девушка. За вами наверняка толпы поклонников ходят». 18. И мне не нужны толпы. Мне нужен один единственный мужчина, а он даже не смотрит в мою сторону. Если так дальше пойдет, то меня просто выдадут замуж за выгодного человека, и все». «Понимаю», — невольно вздохнула Маргарита. «Навязанный жених — это не то, чему можно радоваться. Понимаете? Так помогите». Девушка выглядела такой несчастной, что у Маргариты сжалось сердце. «Хорошо», — она кивнула. «Попробую. Только давайте все же попытаемся обойтись без приворотного. Поверьте, это не то, что нужно». «А что вы предлагаете?» «Лучше всего бы подошло зелье для улучшения зрения, раз слепец, которого вы любите, не замечает такую красавицу», — пошутила Маргарита и, заметив ответную улыбку, продолжила. «Но раз это пока невозможно, то пойдем другим путем. Любой бриллиант требует достойной оправы и правильной огранки. Тем более, что достаточно просто подчеркнуть вашу природную внешность». «Бесполезно. Что я только не делала, он совершенно не обращает на меня внимания». «Значит, он просто привык. Вот, например, розы тоже красивые. Но когда вы в последний раз любовались ими?» «Я сварю индивидуальные зелья, которые умело подчеркнут то, что и так красиво. Ваш избранник просто не сможет не заметить этого. А если уж не заметит...» Маргарита хотела сказать, что подобный человек просто слепой болван и совершенно не нужен такой замечательной девушке, но незнакомка поняла ее по-своему. «То тогда мы поговорим о приворотном», — кивнула девушка. «Спасибо вам. Вы просто воскрешаете меня к жизни». «Да не за что», — хмыкнула Маргарита, угадая, в какую авантюру ввязалась, поддавшись минутному порыву. «Послезавтра зелья будут готовы, сможете их забрать». «Замечательно, спасибо еще раз». Незнакомка танцующей походкой выплыла из лавки, и ей на смену тут же нарисовался мрачный советник. «Ну, что вы ей наплели?» «Ничего, чтобы выходило за рамки моих профессиональных обязанностей», — пожала плечами Маргарита. «За подробностями обращайтесь к леди. Тайна клиента святое, сами понимаете». Мужчина скривился, словно укусил лимон. «Имейте в виду, я проверю все, что вы ей дадите». «Можете даже попробовать. Зелья индивидуальные, сварены будут специально для девушки. Случайного человека, конечно, не отравят, но прыщами обкидать может. Или несварение спровоцировать». «Хорошо. Надеюсь, о конфиденциальности тоже напоминать не стоит. Любая огласка и...» «И что?» — фыркнула Маргарита. «Прикажете бросить меня в тюрьму? Или сразу казнить? Я не болтаю о клиентах. Тем более было бы что рассказывать. Можно подумать, сама императрица к нам убогим в гости заглянула». «Императрица, к вам? Слишком много чести». Криво улыбнулся мужчина и, развернувшись к двери, бросил через плечо. «Она всего лишь императорская дочь».